Глава 13. Первая. Они стояли уже больше часа на этой неведомой им точке пустынного пространства. И самое главное, никто не знал, когда поезд тронется, даже проводники. Сказали, что тут сейчас всегда так. «Что же делать?» — заволновался Козырев. «Ждать», — ответили ему. «Не волнуйтесь, мол, здешнее железнодорожное начальство что-нибудь придумает. Может, паровоз с углем подошлет или еще что?» Оставалось узнать, где они находятся. Оказывается, поезд немного не дотянул до небольшой станции под названием Нанам. «А это далеко от Пхеньяна?» — спросил Козырев проводника. «Да не очень», — ответил тот. «Если с углем все будет нормально, то часов за 6 доедем». Козырев посмотрел в окно и нахмурился. «Если еще чуток постоим, то в Пхеньян прибудем затемно», — подумал он. «А это плохо. Темнота притягивает беду». «Самое подходящее время для диверсантов. Хошь стреляй, хошь взрывай. Все равно никто не услышит», — нервно позевывая, проговорил Жора, когда они по приказу Козырева сошлись в купе, чтобы наметить план дальнейших действий. «Типун тебе на язык», — проговорил москвич. «Я говорю, не надо нам неприятностей. До места, считай, уже рукой подать, так что будем молить Бога, чтобы все обошлось». «А вы что, товарищ Козырев, верующий, что ли?» — с нескрываемой иронией спросил Бортник. Тот хмыкнул. «Ну а как же, я в партию верю», — ответил. «В наше светлое будущее верю, к которому ведет нас товарищ Сталин». Услышав имя Сталина, Бортник прикусил язык. «Я думаю, ничего худого не произойдет», — решил успокоить всех старшой. «Но ведь Шигай говорил другое», — не согласился с ним Алексей. «Провокатор твой Шигай, вот кто», — заявил вдруг Козырев. «Его специально подослали, чтобы посеять в наших рядах панику. Вроде как хотят показать, что им каждый наш шаг известен. Запугивает, в общем». «А я думаю иначе», — сказал Жаков. «Какой резон кому-то нас пугать? Другое дело совершить провокацию. Лучший же вариант для врага — это уничтожить наших корейцев, а потом заявить на весь мир, что это русские устраняют вождей революции, чтобы расчистить путь своим ставленникам. Ну а те, кого мы сопровождаем, известные в Корее люди. Их здесь любят и уважают. А тут вдруг известие, что их убили русские. Как после этого к нам будет относиться местное население? Я думаю, мы сразу потеряем всякое к себе уважение. Ну а американцам только того и надо. Они тут же предложат северокорейцам свою дружбу. И тогда прощай, социалистическая Корея». Козырев недовольно посмотрел на него. «Не нагоняй страху. Хотя...» — он почесал пятерней затылок. «В общем, логика в твоих словах есть. Но мы же контрразведчики, нам положено», — не преминул заметить Бортник. «Ну да, конечно», — как-то рассеянно произнес москвич. «Без этого вам нельзя. И все же...» «Откуда, например, тебе знать, что этот Шигай — неподосланный провокатор?» — спросил он Жакова. «Но ведь он же сказал, что он брат Чанана, а того я знаю как честного и неподкупного человека». «Честного, неподкупного?» — передразнил его старшой. «Ты же сам говорил, что он убежал на юг и там вступил... Как ты там эту шайку-лейку назвал? Вы это про организацию «Новые патриоты»?» «Вот-вот», — кивнул Козырев. «И еще ты сказал, что эти самые новые патриоты входят в антисоветский альянс». «Антикоммунистический», — поправил его Алексей. «Допустим. Однако хрен редьки не слаще», — усмехнулся москвич. «В общем, на твоего Чанана положиться нельзя, коль он является членом вражеской организации». «Вот если бы ты сказал, что он твой агент», — Козырев многозначительно посмотрел на Жакова, — «тогда другое дело. А в благородные порывы людей я давно уже не верю. Видите ли, тому вдруг захотелось сделать для нас доброе дело. Решил предупредить о каком-то там заговоре. Что же ты тогда, голубчик, сбежал-то от народной власти?» «Так ведь многие испугались перемен», — сказал Жаков. «Мы вон ведь как круто начали». «Круто?» — возмутился Козырев. «А как ты думал, совершаются революции? Если бы Ленин не вырвал с корнем все, что мешало нам строить социализм, то у нас бы до сих пор ничего не получилось, а так мы стали великой державой. Две войны, вон, кровавые выиграли. И американцев, коль надо, задавим. И никакая атомная бомба их не спасет. У нас сила в другом, в сплоченности людей и вере их в светлое будущее. А у них, кроме этой атомной бомбы, ничего за душой». Козырев разошелся так, что его трудно было остановить. «В общем, так, друзья мои», — наконец, немного успокоившись, произнес он. «Давайте исходить из ситуации. Вот скажите, что сейчас мешает тем же диверсантам напасть на наших корейцев? Мы же стоим в чистом поле, вокруг ни души. Где эти ваши враги?» Он с усмешкой взглянул на Жакова. «Враги всегда появляются тогда, когда их не ждешь», — заметил Бортник. «Бросьте вы», — махнул рукой Козырев. «Правильно говорят, у страха глаза велики. Вот вы и того пижона в твидовом пиджаке приняли за подозрительного типа. А он, поди, сидит сейчас в ресторане, да водку пьет. Да если хотите знать, американцы могли бы сорвать всю нашу операцию еще тогда, в воздухе. Что стоило двум ястребкам атаковать наш бомбардировщик? Но ведь они не сделали этого. Однако меня продолжает мучить вопрос, откуда эти америкашки прознали про нашу операцию? Мы же ее так тщательно готовили». Эти слова заставили смершевцев переглянуться. «Для того и существует разведка, товарищ Козырев, чтобы все знать», — сказал Алексей. «Вот именно», — поддержал друга Бортник. Москвич недовольно поморщился. «Разведка», — передразнил он. «Хотя все правильно. Каждому в жизни отведена своя роль. Как говорится, богу богова, а кесарю кесарева. Вот мы с вами...» Но он не успел договорить, потому что где-то совсем близко раздались выстрелы. Жаков машинально отметил, что их было 4. Не сговариваясь, контрразведчики бросились в коридор. «Стой!» — увидев бегущих к выходу каких-то людей, закричал Бортник, выхватывая на ходу пистолет. «Стой, стрелять буду!» Но было уже поздно. Беглецы один за другим скрылись за дверью, так что офицерам даже не удалось запомнить их лиц. Услышав выстрелы, в коридор высыпали подпольщики. «Живы!» — облегченно вздохнул Алексей. «И Чен жив, и седой старик Рой, и Ким. Вот только Ян Гена среди них не было. Где же он? Спит? Кстати, и проводников что-то не видно. Может, испугались?» «Что случилось?» — спросил Чен. «Это вы стреляли?» Но контрразведчики не ответили ему. Они тут же устремились к купе, откуда только что выскочили неизвестные. Когда они открыли дверь, их глазам предстала страшная картина. На залитом кровью полу лежали 4 корейских энергетика. «За что это их?» — изумился Жора. «Сам удивляюсь», — пытаясь сдержать волнение, произнес Жаков. «Может, это ограбление?» Бортник усмехнулся. «Да о чем ты говоришь? Что можно взять с этих бедных пацанов? А может, это они повздорили с кем? Так ведь вроде все тихо было». «Вот то-то и оно, что тихо», — сказал Алексей. «Что будем делать?» — спросил он товарища. Тот пожал плечами. «А бог его знает. Не побежим же мы искать этих убийц». «Это верно», — согласился Алексей. «Нам нельзя отлучаться из вагона. Видишь, что творится? Давай-ка лучше глянем, где там наши проводники. Надо их попросить, чтобы они сообщили обо всем начальнику поезда. Пусть свяжется с ближайшей станцией. Дело-то уголовное, надо милицию вызывать». Им пришлось пробираться сквозь толпу зевак, среди которых были не только их подопечные, но и совершенно незнакомые им люди. Даже эта хохотушка Полина, что ехала в соседнем купе, не усидела на месте. Все с нескрываемым любопытством следили за действиями этих двух прилично одетых русских мужчин и ждали от них каких-то объяснений. Но тем было не до них. «Тише, тише, граждане», — попросил пассажиров Бортник. «Разойдитесь-ка лучше по своим купе и не путайтесь под ногами». «Георгий, постой», — попыталась остановить его Полина. «Скажи, что там произошло?» Но он только отмахнулся, мол, «Подожди, потом все расскажу». Проводники, слава богу, были живы и находились в своем рабочем купе. Только у мужчины была пробита голова, а женщина была напугана так, что не могла произнести ни слова. «Кто это вас?» — взглянув на залитое кровью лицо проводника, спросил Жаков. «Трое их было», — поморщившись от боли, начал объяснять тот. «С виду вроде корейцы. Зашли без стука. Не успел я спросить, что им надо, один из них бац меня рукояткой пистолета по башке. Ну, я и брякнулся на пол». Он слегка дотронулся рукой до раны. «Болит, спасу нет». «Ну а потом? Потом что было?» — спросил его Бортник. «Потом что?» — дядька тяжело вздохнул. «Потом слышу выстрелы, а встать не могу. В голове шум и тело будто бы чужое. Послушайте», — обратился он к контрразведчикам, «а что там за пальба-то была? Уж не эти ли нелюди чего натворили?» Алексей кивнул. «Тех парней, что сели в краске, не помните?» «Ну вот». «Убили, что ли?» «Убили, сыкины дети», — вместо Жакова ответил Бортник. «Дела», — протянул проводник. «Это я во всем виновата», — неожиданно плачущим голосом произнесла проводница. «Помните, я говорила вам». «Вы это о чем?» — перевел на нее свой взгляд Жаков. «Неужто забыли? В общем, соврала я тогда тому типу в светлом пиджаке. Он все спрашивал, где находятся корейцы, что сели у нас в Хабаровске. Я и указала им на другое купе. А там как раз эти парни, которые энергетики, ехали». Контрразведчики переглянулись. Они все поняли. Бесспорно, это была настоящая диверсия. И только по великой случайности те, кому были предназначены пули убийц, не пострадали. «Пошли, доложим обо всем Козыреву», — сказал Жаков и первым вышел из купе.